Большая численность американцев объясняется множеством монокластеров, разбросанных по всем территориям уже после старта перемещения. Кураторы дали монокластер не только представителям небольших государств Центральной Америки, но и индейским племенам. Вы представляете, сколько в Северной Америке их было? В США насчитывалось 565 индейских племен, официально признанных федеральными властями. Конечно, монокластеры получили крупные племена и содружества племен, такие как Наваха, Чероки, Иракезы, Сиу, Чиппева и Апачи, но и многих более мелких смотрящие не забыли, а также алеутов с инуитами. Правда, те живут на севере. Другое дело, что современный индеец далеко не всегда похож на диких краснокожих из увлекательных рассказов Карла Мая и Фенимора Купера. Чаще всего это давно привыкшие к современной цивилизации люди. Хотя просыпается, Кадитакер не даст соврать. Чертов палец мы все-таки увидели. Проезжая мимо, я представлял, что вот сейчас вспыхнет невесть откуда взявшийся солнечный луч, и гигантская тень от высоченной столбчатой горы побежит к каменной стене по соседству, остановившись прямо возле потаенного входа в Цаньон-Деллара. Даже сбегать захотелось. Наверняка возле этой скалы побывала добрая половина Додж-Сити. Последним впечатлением от Аризоны стала остановка на ключевой развилке возле мрачной каменной башни Форт Диксона вкупе с деревянным блокгаузом чекпоинта Браво. Шлагбаум, за которым трасса Санта-Фе шла уже по земле Техаса, был открыт, а возле него стояли два пикапа, один из которых был с красным крестом на борту. Вокруг них с нервными выкриками суетились люди в пустынном камуфляже, перетаскивающие раненых из запылившейся усталой машины с пробитым колесом в чистенькую скорую. Это и есть гражданская война, у которой, в отличие от вестернов, гораздо меньше романтики. Глава 7. Целифорния Дриаминг. Я медленно и нехотя приоткрыл глаза, сколько же можно так лежать, но и сквозь полуприкрытые веки пробивался яркий лучик солнечного света. Еще купечет, как на пляже. Телу надоело валяться на излишне мягкой кровати. Поэтому я ощущал нелегкую усталость после долгого сна, с короткими перерывами продолжавшегося почти целые сутки, а уже нестерпимую ломоту. Пахнет-то как, в маленькой комнате на втором этаже витал аромат горячего свежего хлеба и, наверное, чем-то заправленного оливкового масла, смешанный с морским бризом, свободно проникающим через распахнутое окно. Сознание прояснялось неторопливо, и я подумал, что нахожусь в уютном греческом домике где-то на острове Санторини. Меня окружали белоснежные стены, окно с голубыми ставнями, напоминающими об отпуске на Бирюзовом Эгейском море. На стенах маленькие акварели с местными пейзажами, а на полу разлегся пестрый прямоугольный ковер ручной работы. Забыл, как он называется. Голос служанки раздался откуда-то издалека, снизу. «Господин Горнага, пора вставать, завтрак уже готов», — вспомнил, елки. «Хрен тебе, а не беззаботный Санторини с вечерними любованиями закатами под коктейль «Секс на пляже». Я еще полежал какое-то время, ворочаясь и разглаживая спиной слегка влажную, измятую за ночь простыню и рывком, словно собираясь взлететь, поднялся. Даже голова закружилась. Подтянул семейные труселя, так волнующие милых дам, и жизнеутверждающе хлопнул резинкой по пузу. Красивая утренняя традиция русских мужчин. Подошел к маленькому оконцу, и передо мной открылся потрясающий вид на большую и эффектную кальдеру, глубокую бухту, окруженную по краям высокими скалами. Небо чистое, без единого облачка, а солнце уже высоко поднялось над горизонтом, освещая все вокруг золотистыми лучами-будильниками. Который час? Глянул на руку. 10 часов. Это уже много или еще рано? Домик-то греческий. Да вот земля здесь американская. Каменная чаша, в которой укрылся Додж-Сити, останавливает ветра, обеспечивая комфортный микроклимат этого города, столицы Южных Штатов. Здесь нет простора для всех стихий, только для избранных, мягких и ласковых. Сверху было видно, как лениво Южный океан катит издалека к берегу свои гладкие синие волны, а их исправно отражает верный защитник оазиса, изогнутый остров Сейбр. Голубые воды залива искрятся под солнцем, и лишь кое-где темные пятна подводных растений нарушают эту идиллию. Я плеснул в стакан прохладной воды из кувшина и вышел с ним на лоджию. Или это патио, оба варианта подойдут. Здесь уютно, стоит небольшой столик и плетеный стул с низкой, поддерживающий лишь задницу спинкой и какой-то куст в катке. Огромная бухта врезана в ноздреватые скалы, словно в окаменевшую губку, на которой растут, орошаемые водой, стекающие с плато, средиземноморские пинии и акации, а из узких щелей выползают вьюны, украшенные выленившими соцветиями. На самом краю южного мыса, словно страж, охраняющий ворота в залив, возвышается небольшая, но могучая крепость. Ее мрачные, почти черные стены, будто вырубленные из самого сердца утеса, вздымаются над пенистым прибоем на добрых 15 метров. Верхние части стен бастионов сложены из массивных бревен, надежно укрытых от непогоды двухскатной кровлей. В амбразурах торчат грозные стволы старинных дульнозарядных пушек. Мне удалось насчитать 3 штуки, наверняка их там еще больше. Вес орудий говорит сам за себя. Это явно не поставка донор-каналам, скорее всего, они уже были в комплекте строения или найдены где-то поблизости. Над крепостью величественно парит каменная башня высокого маяка с системой зеркал. Поддержание его работоспособности наверняка требует значительных усилий и постоянного внимания гарнизона цитадели. Ёлки, как же мне захотелось подняться туда, вдохнуть соленый ветерок и взглянуть на бескрайний горизонт. Это высшая точка местности, и наверняка закрытый режимный объект. Мыс скрывает за собой крутой обрыв, где Земля, словно отказывалась подчиняться законам гравитации, вздымалась вверх, создавая отвесную стену, уходящую в небеса. Отсюда не видно, как эта скала уходит в море, надо бы туда съездить. За каменным барьером лежит плато, которое тянется тонкой полоской вдоль горного хребта, будто природа решила испытать свою выносливость, вытягивая эту полоску земли между двумя непокорными гигантами. По обе стороны от залива журчат речки и ручьи, берущие начало где-то в горах. Они пробивают русло через сумрачные ущелья и устремляются вниз, к бескрайним просторам океана, зная свой путь лучше любого следопыта рейнджера, и ничто не может их остановить стремительное движение. Я без труда представил себе эти ущелья. Там, где обрывы превращают течение рек в водопады, возникают мощные струи, разбивающиеся о диабазовые скалы и образующие глубокие каверны, скрытые за плотной завесой падающей воды. Такие места всегда привлекают внимание исследователей и мистиков, ведь именно здесь, среди шума бурлящей стихии, могут скрываться порталы, ведущие в иные миры. Кадитакир рассказал, что западнее Додж-Сити, прямо у берега, ютятся крошечные рыбацкие деревушки, словно забытые временем. Дальше простирается необитаемая местность, настоящая граница цивилизованного мира, где каждый шаг, словно путешествие в неизведанное. Там заканчивается привычный порядок вещей, и начинаются новые горизонты, манящие своими загадками и абсолютной неизвестностью. Я видел эти земли со стороны Великого Ганга и Дикой Дороги, здесь же можно посмотреть на них со стороны океана. Господин Горнага, завтрак уже готов. Все сейчас соберутся внизу. Или вам подать наверх, это Магдалена. Магда, симпатичная гречанка средних лет, неудачно эмигрировавшая в США вместе с группой соотечественников и прожившая там ровно неделю. Первый наемный персонал дипломатической миссии, нанятый Полосовым. Наш ангел-хранитель, вместе со своим сыном оберегавший здание до нашего приезда. Подать наверх, я представил, как на столике появится чашечка горячего кофе, тарелка с сыром, помидорами и каким-нибудь мясом. Конечно, свежий хлеб, который положено макать в мисочку с оливковым маслом. И никаких тебе пудингов, опостылевших вареных яиц и овсяных или манных каш. Легкий ветерок принес слабые звуки волн, разбивающихся о скалы там, где залив выходит за границы сторожевого острова, детский смех на пляже, музыку из какой-то таверны на первой линии и рокот подвесного мотора. А откуда-то сбоку доносится звонкий хор цикад, приветствующих новый день своей торжественной симфонией. Да уж, это вам не Стамбул, хотя бухта похожа. Здесь натуральный курорт, всамделишный. На мгновение я закрыл глаза, наслаждаясь моментом. Это утро обещает стать началом нового дня, полного приключений и открытий. Да не приведи Господи, надоели что-то приключения, уже иду. Так, ну и где мои приличные бежевые чиносы и базовое поло из приобретенных для нас в Маниле Екатериной Матвеевной? Надо соответствовать. Еще с верхних ступенек поприветствовав всех присутствующих, я быстро спустился по лестнице вниз и сразу свернул за угол. Умыться и к столу. Ах, какая картина, какой пейзаж, какой натюрморт. Тенистый дворик, этакая рекреационная, а заодно и обеденная зона утопает в зелени, а мягкий свет солнца пробивается сквозь густую крону старой пини, создавая уютную атмосферу хорошего неспешного завтрака. В центре дворика – массивный деревянный стол, покрытый белоснежной льняной скатертью, украшенной вышивкой в традиционном греческом стиле. На столе расставлены керамические тарелки ручной работы, не совсем ровно, но старательно украшенные нашей рукодельницей яркими узорами синего и белого, цветовыми символами Греции. Кстати, мы решили, что Магдалена будет хозяйкой, слово «служанка» или «горничная» как-то не ложится на слух, да и не соответствует действительности. В центре стола возвышается плетеная корзина с хрустящими багетами, пекарня неподалеку, десятилетний сын Димитрис, в просторечии Димон, уже сбегал. Рядом небольшой кувшинчик с ароматным оливковым маслом первого отжима, потому что другого на платформе не бывает, до рафинированного люди еще не дошли, и баночка с золотистым цветочным медом. Не люблю мед, но это красиво. Рядом тарелки с нарезанными помидорами, сладкими перцами и сочными оливками, приправленные орегано и каплями лимонного сока. Здесь же блюдо с рассыпчатым овечьим сыром гравьера, миски с вареньем из инжира и абрикосов, а также свежие фрукты, виноград и апельсины. Стоп, а где мясо, колбаса? Тут Магда принесла большую сковороду с омлетом, приправленным шпинатом и томатами. За омлетом последовала еще одна сковородка, поменьше, с жареными сардельками луканика. Ох, и наворачивал я их на Корфу и Санторини. Сглотнул слюну. Бледно-синие от переизбытка крахмала скользкие сосиски и засохший салат «Мертвый Цезарь» из магазинчика шаговой доступности, ожидающий своей участи в холостяцком холодильнике, остались в далеком прошлом, где-то там, на краю галактики. Вот уж почему никогда скучать не будешь. Не слышал, чтобы на платформе кто-нибудь жаловался на качество колбасных изделий. Ничего, Селезнева наверняка их есть не будет, а нам с Дина хватит. На отдельной тарелке красуются терапиты, маленькие треугольники из теста с солоноватой сырной начинкой. Завершает композицию большая глиняная бутыль легкого греческого вина с нежным фруктовым ароматом и освежающим вкусом. Все это благолепие создает ощущение настоящего греческого гостеприимства и приятного завтрака в кругу близких людей. Какое-то время мы завтракали молча, погруженные в собственные мысли. Наслаждались уютом греческого дворика, спокойствием начала дня, когда еще ничего не завертелось, и легким бризом, который приносил с собой аромат моря и лимонных деревьев. Светило уже вовсю заливало Додж-Сити золотистыми лучами, но здесь было прохладно. Прямо над головами распустились листья виноградной лозы, создавая тень, защищающую от яркого солнца. Дина, поглощенный едой, едва успевал жевать. Его молодость требовала притока энергии, и Адаптата со здоровой жадностью набивал рот кусками свежей выпечки, сыра и ломтиками фруктов. Я понимал его, пусть рубает. Растущий молодой организм, набирая мышечную массу и прочность костей, требует, и еще долго будет требовать все большего количества самого разнообразного строительного материала. Ну и слава богу, как и я предполагал, Екатерина Матвеевна напротив, вела себя куда как сдержаннее. Она аккуратно брала себе маленькие порции, словно взвешивая каждый кусочек на невидимых весах перед тем, как отправить его в рот. Порой котя задумчиво рассматривала сыр со всех сторон, будто пытаясь разгадать какую-то тайну черного сыровара. Почему обычная фита вызывает столько внимания? Хотя здесь все понятно, ведь еще в первый день нашего пребывания в Додж-Сити Селезнева внезапно объявила, что собирается сесть на жесткую средиземноморскую диету. Разве бывает такая? Какая диета может быть жесткой в средиземноморской кухне, полной вкуснейших блюд? Но, видимо, у женщин свои законы. Мотивация Екатерины была известна. Ей казалось, что она недопустимо поправилась, и теперь ей необходимо сбросить вес. Дословно, я стала слишком толстая, мне нужно срочно худеть. Однако, глядя на ее субтильную фигурку, которую непростой маршрут сделал еще изящнее, я недоумевал, откуда взялись эти мысли. Честное слово, лучше бы пару пышных булочек съела для передачи этого свойства нужным частям тела, на мой вкус. Но были и плюсы в этой диете. Например, Екатерина Матвеевна полностью проигнорировала жареные сардельки луканика, сетуя на отсутствие полезной морской рыбы. Наша гостеприимная хозяйка Магдалена слегка огорчилась, услышав это, но что поделать, молодые женщины в диетическом угаре всегда найдут повод для недовольства. Видимо, это борьба с невидимыми килограммами, вечная драма прекрасного пола, о которой мужчинам лучше бы помалкивать, любая попытка поспорить встретит решительный отпор. Давайте определимся с планом работы на день, «Товарищи», – деловито предложила Селезнева, отодвинув в сторону опустевшую кофейную чашку и откидываясь назад. «О каких-то делах только на день не получится», – заметил я, пока что не испытывая должного рабочего рвения. «Это как всегда», – отреагировала Екатерина. «Мне нужно поехать в резиденцию губернатора и встретиться с кем-нибудь из секретариата. Там разберусь. Будешь просить аудиенции?» – без труда догадался Бернадина. «Да, с вручением верительных грамот тянуть не стоит. Тем более, что Полосов уже побывал у него». Тут она кивнула на стопку салфеток, которым поодиночке не нашлось места на заставленном столе, и я подал ей одну с присущей всем завхозам мира галантностью, которую можно было ожидать разве что от принцев крови. Пора менять статус территории посольства на частично или полностью экстерриториальный и налаживать нормальную работу. Ох, вздохнул я, сложное это дело, а если американцы заортачатся, типа, зачем нам все это нужно, не заортачатся, надеюсь. Вообще-то они вышли на сцену со званием настоящего государства, со шлейфом мирового гегемона, между прочим, с госполитикой, государственными интересами и всеми присущими атрибутами. Согласно статье Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, государство пребывания должно либо оказать содействие аккредитующему государству в приобретении на своей территории, согласно своим законам, помещений, необходимых для его представительства, либо оказать помощь аккредитующему государству в получении помещений каким-либо иным путем. Но это на земле. Здесь же по факту каждое государство будет применять свои нормы, вплоть до полного неприятия экстерриториальности, но ведь и принимающему государству захочется иметь свое посольство в аккредитующем государстве. Тем более, что рядом есть набирающая мощь Стамбула и Манила, где все эти вопросы уже улажены, и нет изнурительных гражданских войн и пограничных конфликтов. Захочет ли Америка оказаться в аутсайдерах? Не думаю. Политика штука жесткая, кто не успел, тот опоздал. Ты что, еще и лави за хату с них собираешься стрясти? По-простецки, но искренне восхитился я. Максим, я не настолько наивна. Задним числом стрясти деньги с американцев? Смешно. А вот помощь с нормальным обустройством... «Дать какие-то послабления и льготы губернатор вполне может». Я задумался, кое-что мне сразу пришло в голову. «После этого поедем к медикам. Может быть, у них тут уже есть медицинская страховка. Либо же попробуем заключить договор на обслуживание. Ты ведь этого хотел, Макс?» Согласно кивнув, я добавил. «Хотя, хорошо бы заехать в банк и обменять немного золота на местную валюту. Может, сразу в том банке, где Кадитакер держит свои трудовые сбережения. Но лучше сперва поговорить с Магдой. Принимается. Старшие, объясните, так у южан губернатор или президент?» Спросил Динас все еще набитым ртом. «Когда же он наестся?» «Сейчас Адаттата уничтожал спелый персик, тыльной стороной ладони утирая сбегавший по подбородку сладкий сок. Пока что всенародно избираемый губернатор, мой мальчик, дальше они не пошли, не торопится», иронично изогнув бровь. Екатерина Матвеевна посмотрела на самого молодого участника застолья, сидевшего за столом в хлопковых шортах и расстегнутой на груди цветастой рубахе. Ведь у них еще не полноценные штаты, а лишь территории, земли. После того, как Союз Вольных Городов Америки не прошел проверку временем, американцы юга поняли, что торопливость в исторических процессах не нужна, все равно придется пройти все ступеньки. Любитель фруктов заметил взгляд, улыбнулся ей и взял со стола еще один персик. «Не обязательно, Монголию мы, положим, выдернули из родоплеменного строя сразу в социализм», – возразил я, протягивая сыну салфетку. «И что теперь? Как в современной Монголии с капитализмом, как и с остатками родоплеменного сообщества, все в порядке. Максим, всем и всегда приходится проживать необходимые исторические этапы ступеньки полностью, по-другому не бывает. Если не последовательно, то придется возвращаться. Вот прямо обязательное правило, да». Потому что тут все эволюционно просто. Дело не в каком-то изощренном толковании цивилизационных процессов, в подведении под тезис теоретической базы вообще необходимости нет, поскольку речь идет о непосредственно наблюдаемом факте. Причем в каждом анклаве, вспомни и проанализируй. Старшие, вы ушли куда-то в сторону, не выдержал уставший ловить мысли Дина. Получается, что один губернатор правит сразу тремя штатами и городом. Разве так бывает? Усомнился он. А кто может помешать людям на новом месте организовать управление именно так, а не иначе, в усеченном виде? Между прочим, у американцев точно такой же дефицит управленческих кадров – как и у нас», — пояснил я. «Вообще-то, народу у них тут немало, и это заметно», — отчасти возразила Катя. «Тут начальница права. Благодаря монокластерам население Додж-Ситина едва ли не наполовину состоит из латиноамериканцев Центральной Америки, граждан Гватемалы, Белиза, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и Панамы. Вот только мексиканский монокластер пока так и не обнаружен. Значит ли это, что им достался селективный кластер и свой набор монокластеров? Запросто. Кроме того, куда-то делись или кому-то достались островитяне Карибского моря, а это ого-го. Из материалов Полосова, старательно подготовившего для Селезневой поле работы, я узнал, что в состав Карибского бассейна входит около 700 островов, включая известные Багамские, Большие и Малые Антильские острова. Точную площадь не запомнил, но она сопоставима с территорией Великобритании. Говоря о Карибском бассейне, нельзя забывать, что имеется в виду регион, который включает в себя 35 стран. Разве они не заслуживают монокластеров? Из них 26 государств, островные, а 9 – часть материков Южной и Северной Америки. Берега всех стран намываются Карибским морем. Но даже если говорить только об островитянах, это куча людей. Кто у них может быть селективно старшим? Только Куба. Вы можете себе представляете сухопутную Кубу, Ямайку, Гаити и Доминикану. Впрочем, это и не важно. Главное, представляют ли такой вариант смотрящие. Благодаря большому количеству приданных монокластеров, каждому из которых полагаются свои потеряшки, Додж-Сити быстро прирастает численно. Как известно, поначалу на планету забрасывались исключительно ласты-потеряшки народов базовых кластеров, селективных. Однако со временем начали появляться и потеряшки-ласты для монокластеров. В общем, латиносов тут немало, однако почти все руководящие посты, вот ведь удивительно, опять занимают англосаксы, ирландцы и голландцы, то есть выходцы из Европы. Они и здесь не выпустили власть из рук, работают муниципалами, в службе шерифа, составляют офицерский корпус, в том числе и гарнизона крепости, и представляют костяк местного бизнеса. А вот чернокожих в Додж-Сити совсем мало. Говорят, что все негры собрались в балансирующем на двух стульях Батл-Крик, городе, расположенном почти посередине всех американских земель, и во враждебном южанам Вашингтоне. Шериф у них тоже один, Дина, но у него есть заместители депутис, каждый из которых курирует свой штат, в том числе и пригороды Доджа вместе с прибрежными поселениями, добавила Селезнева. Прояснили? Тогда давайте спустимся на пока еще бесстатусную землю русской дипломатической миссии. Максим, что у тебя? У меня основная задача по-домашнему проста. Завхозу секретарю-чекисту нужно осмотреть доставшееся хозяйство, для начала составить дефектовку и определить объем первоочередных и среднесрочных работ, без запинки доложил я. Необходимо восстановить прочный навес, раз нет нормального гаража, сразу внес деловое предложение Дина, с неохотой заканчивающий завтракать последним. Здесь наверняка бывают ужасные ураганы и сильные дожди с градом. Он немного привстал, оглянулся и указал рукой на живописно увитый зеленью металлический каркас Машина места, как говорят в приличных городах, расположенного напротив откатных въездных ворот, с которого кто-то украл или продал крышу. Только надо сделать навес шире и подлинней, чтобы еще и байку места хватило. А может, мы еще что-нибудь возьмем в качестве трофея? Дина, тебе понравилось? Умилился я. Принимается. Держать технику под открытым небом не будем. Ну и далее по списку. Дел до черта. Где-то нужно подтянуть двери, смазать замки, заменить пару стекол, произвести ревизию электрики, прочистить систему безнапорной канализации и водоподачи. Фу, тебя даже слушать страшно. Поежилась Екатерина Свет Матвеевна. Хорошо бы купить еще один генератор, помощней, и пару солнечных панелей, продолжил я. Подожди, ты что, собираешься все сделать сам? Насторожилась Селезнева. Ну, а что, удивился я. И не сам, нас с Дина двое, руки на месте, многое я умею. Кроме того, специально для тебя, Катя, мы наденем красивые синие полукомбинезоны самого сексуального вида с большими карманами для всяких кусачек, бородавок и шведиков. Кстати, надо где-то добыть стационарную радиостанцию помощнее и поставить на крыше пару хороших антенн. И хорошо бы найти моток колючей проволоки, допустить ее по периметру. О, боги! Нет, не так, ох, гад грациоус! Ты собрался делать гулаг, мальчики, может, на время мне лучше съехать в какой-нибудь отель? Кэт, разве ты никогда не делала дома ремонт? Спросил Дина. представляешь, не делала. Я еще очень молода. Еще успеешь, намучаетесь с мужем», — обнадежил ее юный рокер. Персики на столе закончились, и он принялся за абрикосы. Селезнева только крякнула и решила эту тему не развивать, обратившись ко мне: «А почему бы не пригласить специалистов? Здесь наверняка есть соответствующие конкурирующие фирмы или частники». «Жаба душит», — отрезал я, но тут же сместил акцент. «Я бы предпочел как можно реже пускать чужих на территорию посольства, лишь в тех случаях, когда по-другому никак, и под строгим контролем. И вообще, прошу всех уяснить, отныне это режимный объект. Ты поэтому решил нас колючкой опутать?» «Зачем опутать?» — несколько отступил я. «Так один рядок над стеной протянуть, невысоко, чтобы обозначить ту самую режимность объекта». Начальница ненадолго задумалась, и в обмене мнениями возникла пауза. Стало тихо. Пронизанные солнечным светом листья тихонько шелестели, хотя во дворе не было ни ветерка. От них исходил приятный запах виноградной свежести. «Ладно, тебе решать, что еще. Хотя, Екатерина Матвеевна, вы говорили о возможной помощи со стороны властей, вот ремонт на всякий случай подержите в голове. Материал, мастерские. Хорошо, запомню. И вот такое дело, тут сбоку от нас есть пустырь. Пустырек, свободное место. Так вот, неплохо бы его у губернатора забить за нами. Зачем оно тебе? Я понимаю, что разгон резкий, но лучше проговорить хотелки сразу, мало ли какие ситуации в твоих переговорах-разговорах возникнут, и какие люди появятся. Построим что-нибудь, ну, в перспективе. Парковку, лучше спортплощадку, оспорил Дина. Да вы сговорились, что ли, возмутился я. Дело-то серьезное. По-хорошему, со временем нам понадобится точка притяжения. Культурный центр или русский дом нам вряд ли разрешат создать до формирования отношений и проявления репутаций. А вот православную часовню построить хорошо бы, и она будет востребована у американцев. Для начала самим пригодится, я в Берлине захаживал. Наверняка заинтересуется Магдалена, как и вся греческая община, если она тут есть, выясню. А далее дело заметности, огласки. Сама знаешь, какой сейчас идет откат ко всему традиционному, после того, как верующие люди решили, что смотрящие – это все-таки курирующие нас ангелы, а не боги, как ошибочно восприняли их многие изначально. Кто знает, сколько здесь может оказаться наших единоверцев, старообрядцев, людей с русскими предками и детей эмигрантов всех мыслимых волн. Будет точка притяжения, хорошее дело, а там можно будет сбоку и культурный центр присоседить. При часовне можно открыть маленькую лавку с русской кухней и вывеской с надписями «Борщ», «Щи», «Холодец» и «Самогон». Вспомнил о бизнес-идее Бернадина. «Я бы попробовал». «Что попробовал?» «Самогон». «Падре, почему ты думаешь, что такой напиток делают только в России? В Италии его называют «Граппа», а в Испании «Аруйо». Я бы попробовал это организовать. Разве нам не пригодятся дополнительные деньги? Ты что, и в этом деле разбираешься?» «Работал немного в ночном клубе на Женевском озере», — скромно признался сынуля. «Елки, да я его вырвал из тисков кутежа и разврата». «Ничего себе, у вас скорости, мальчики», — медленно проговорила Екатерина. «Дай нам помечтать, мы же в солнечной Калифорнии, Кэт». «Помог мне юный бизнесмен Имнедина, Калифорния Дриаминг, слышали, слышали». «Котя, ты же сама предложила показать планы», — пожал я плечами. «Да нет, вы правы на 100%, согласилась начальница, энергично кивнув. Светлые волосы на секунду скользнули на глаза, повисли по обеим сторонам лица и снова были отброшены назад. «Во всяком случае, все это нужно будет иметь в виду. Итак, давайте определяться по времени. Черт, а вокруг-то сплошная романтика. Простая, казалось бы, бижутерия мерцала на хлопке легкого голубого платья под солнечными бликами, источая мягкий аристократический свет с радужными, щекочущими взгляд вспышками. Блин, глаз не оторвать, а надо. Эти лучи напоминали о какой-то сказочной стране, где правят прекрасные принцессы и отважные рыцари, а истинная любовь торжествует над всеми невзгодами, даже когда сердца героев разбиваются в хлам из-за коварства безжалостных врагов. О мире, полном романтики и трагизма, где герои могут погибнуть ради своей любви, но чувства их остаются вечными и непоколебимыми. «Макс, о чем так задумался?» — мягко спросил женский голос. «Да так, не забыть бы о туалетной бумаге». «Ну да, умеешь ты расцветить атмосферу, Екатерина Матвеевна, у нас производственное совещание. Итак, вы с Дина забираете Ниву и едете по официальным делам, сейчас это самое важное». Тем временем я пообщаюсь с Магдалиной. Нужно, что называется, подбить бабки. Выплатить ей жалование, компенсировать затраты на провианты и хознужды, в первом приближении определиться с операционными расходами и порядком закупок. Надеюсь, она согласится быть еще и экономкой. Заодно поинтересуюсь соседями, общей обстановкой в Дадже, узнаю, где что продают, кто и что мастерит. Затем совместно осмотрим хозяйство. Разъездов на сегодня-завтра не планирую, здесь куча дел, про дефектовку и смету уже говорил. За продуктами, если что, Дина с ней смотается. Ну, вот как-то так, хороший план, похвалила Екатерина. А я по возвращении займусь разбором бумаг Полосовой и приведением в порядок рабочего кабинета. Могу составить компанию в закупках, мне бы тоже нужно кое-что приобрести. Вот, все при делах. А у тебя что? Дина от неожиданности замер. Не привык еще сынуля к проявлению инициативы. Я не знаю. Вам будут помогать, делать, что поручите. Нет уж, помощью ты не отделаешься. Для тебя есть особо ответственное, самостоятельное задание, неожиданно объявила Селезнева. Какое? Подался вперед Дина. Вечером нужно будет покататься и найти места тусовки местной молодежи. Хорошо бы что-то вроде рок-клуба или места джем-сейшенов. Байкеры тоже подойдут. Затем вписаться, думаю, что ты знаешь, как это делается. О, конечно знаю, загорелся парень. Товарищ Горного выделит средства на представительские расходы. Суть в том, что нам нужно регулярно получать срезы молодежной жизни Додж-Сити и Калифорнии вообще. Чем дышат, о чем говорят, на что надеются и чего опасаются американцы твоего возраста. Нужно обрасти знакомствами, связями, стать своим человеком, в общем. Кто это сделает, как не ты? Я занята, а товарищ Горного уже почти пожилой человек. Чего да я, падре, гони монету. Нетерпеливо перебил меня радостный адаптата. Ишь, разогнался, скорый какой. Вы сначала привезите эти самые деньги. Максим, а если мы поедем на байке, с ветерком, так и город рассматривать лучше? Спросила Катя. Нет, резко ответил я. Но почему? Возмутилась Екатерина. Потому что шлем всего один, а вы мне оба дороги. Найдете второй, тогда пожалуйста. А пока это грубое нарушение ПДД, ТБ и ТД, душнило. Пошли, Дина, собираться. С Богом. Секунду. Екатерина Матвеевна, а что насчет тайника? Когда забирать будем? Какого тайника? Оторопел рокер-разведчик. Максим, давай сначала добьемся определенности. Принимает нас страна Америка или предложит убираться вон? Тут ведь разные алгоритмы могут быть. Подождать, забирать, оставлять на месте. О каком тайнике вы говорите, старшие? Нервно повторил парень, поочередно переводя взгляд на командиров. Алгоритмы, трахома, об этом мне как-то не подумалось, признал я. Хорошо, давай подождем первых итогов. Вы издеваетесь, не доверяете мне? Уже с обидой крикнул Дина, легонько толкнув в руку сначала меня, а потом Екатерину. Не переживай, мой мальчик, конечно, доверяем. Наконец ответила ему Екатерина Матвеевна. Если бы не доверяли, ты бы о нем и не услышал. Но о тайнике позже. Пошли переодеваться. Глава 8. В Кейптаунском порту. Скакая на борту, я оглянулся и еще раз посмотрел на небольшое здание городской ратуши и административного офиса губернатора, двухэтажное строение колониального периода архитектуры США с крутой крышей. Внешне ратушу эффектной не назовешь, крыша без всякого завершения, никакой тебе башни, шпиля или креста, нет и свободной мощеной площади. Главное здание Додж-Сити стоит в конце улицы, по сути, в тупике. Тем не менее, оно впечатляет. Особенно в контрасте с примитивными домишками по соседству, крытыми соломой и больше напоминающими сарай. Интерьер наверняка также предельно суров. Власти сюда переселились не так давно. До этого они ютились в беленьком одноэтажном доме греческого типа, очень похожем на нашу дипмиссию, что никуда не годится для большого американского города-порта. «Ну что, какие впечатления?» – нервно спросила у нас Екатерина, еще не начав спускаться по ступенькам крыльца. Она остановилась, достала из сумочки платок, быстро промокнув лоб и шею. Это было круто, но очень напряженно. «Очень», — признался я, «но долго, как мне показалось». «Не говори, Максим, я сама переволновалась, вся мокрая». Насчет долго. Дольше ждали в фойе, чем длилась сама процедура вручения верительных грамот. А уж сколько дней ждали визита. В общем-то, это нормально, Дина. Аппарат чиновника такого уровня по-другому не может, ему всегда нужно подчеркнуть статус. А вот я словно похудел от волнения, во рту пересохло, пожаловался я. Сын, в машине есть вода, во фляжке, падре. Ты хорошо держалась, Кэт. Почти как настоящая принцесса, или как крупная чиновница из Евросоюза. Это такой комплимент, Дина. Подозревая подвох, спросила Селезнева. Но ты действительно была хороша. Поздравляю вас, господин посол. Других чиновниц я не видел. Присоединяюсь. Гаркнул я, подмигнув отроку. Давай, Дина, поздравим нашу начальницу по-мужски. И мы оба чмокнули ее в щеки, заставив русалку смутиться и слегка покраснеть, как бы странно это ни звучало применительно к русалке. Ой, да вы что, люди смотрят, пусть завидуют. Отмахнулся я, а нам нужно отпраздновать успешно прошедшую аккредитацию. Отпраздновать? Тогда мне нужно освежиться и переодеться. Сразу загрузилась заботами Екатерина Свет Матвеевна, отныне посол России и Русского Союза в Южных Американских Штатах. И обращаться к ней следует так. Ваше превосходительство, госпожа посол, с ума сойти, мне тоже. Тут же вписался в тему Дина, дернув рукой наглаженные брюки и все еще с опаской разглядывая свои новенькие черные Оксфорды. А еще на нем другой костюм. Помните воскресный костюм Тома Сойера, который предназначался для воскресных мероприятий и церковных служб? И сестра Мэри следила за тем, чтобы Том надевал его только по воскресеньям. Тогда езжайте, а я пешочком в лагуну, забронирую столик. Там все и обсудим. Возражений нет, давай все обсудим позже, уточнила Катя. А сегодня просто отдохнем, я вся изнервничалась. Нет проблем, план откорректирован. Мы сначала напьемся, потанцуем, а уж потом обсудим, и не обязательно аккредитацию. На этот раз возражений не последовало. Субботним вечером жизнь в старом добром додже, как обычно, бурлит вдоль его длинной набережной. Здесь, на приморском рубеже, располагаются три главные точки алкогольного и кулинарного притяжения местной публики, а также несколько мелких эконом-заведений типа распивочная, жители их называют ординери. Туда частенько захаживают горожане с совсем уж тощим кошельком и индейцы. Но это не отбросы общества, такие на платформе долго не живут, просто люди, стесненные в средствах. Из их числа набираются разнорабочие и грузчики, паденные работники и ковбои фермерских хозяйств. Еда в ординери простая и сытная, а выпивка дешевая. Застекленные рамы в забегаловках расшатаны. Их часто выносят в пьяных драках. Окна ординери дребезжали все 5 минут, в течение которых я находился в одной из таких точек. А вот классических салунов я в Додже не встречал. Здесь вообще мало ковбойщины и много интернационала. Первое нормальное кафе, кентуккийский цыпленок, не представляет для меня никакого интереса. Оно вечно заполнено шумной молодежью, беззаботно проводящий вечера в лучшем случае за порцией курицы в кляре, но чаще с легким салатиком и холодным лангдринком. Хозяин заведения оказался хитрым малым. Он быстро уловил тенденцию и превратил кафе в нечто среднее между уютным местом встречи и вариантом фастфуда для здешнего среднего класса. Молодежь обожает это место. Я как-то зашел туда на пару минут, окинул взглядом занятые столики, группки пацанов и девчат, сидящих со стаканами и отжигающих на гитарах и губных гармошках даже на полу, и решил, что, увы, мне здесь делать уже нечего. Смотришь вот так на них от дверей, смотришь, вспоминаешь себя лет 10-12 назад, когда посиделки с пустым карманом и полным счастья сердцем, что называется, заходили на ура, и думаешь, куда утекла вода в реке жизни, почему я стал другим. Сынули цыпленок за эти дни перед важным визитом к губернатору, с пользой проведенные им в разведке местности, пришелся по душе. Он там, похоже, уже полностью освоился вместе с новеньким немецким инструментом и охотно делает социальные срезы. По-моему, в среде девушек. Далее по берегу идет таверна «Медуза», облюбованная основной массой обывателей. Там собираются те, кто не может похвастаться толстыми кошельками, но и далек от маргиналов. Рабочий люд приходит сюда за простой едой, недорогим пивом или проверенным крепким алкоголем. Стены тут крепкие, стекла маленькие, столы дубовые, а стульев нет, только лавки, все готово к эмоциональному взрыву и очередному выбросу буянов наружу после очередного же пивного скандала. 10 минут, проведенные мной внутри, сопровождались резким запахом пережаренного мяса, протиранием глаз в едком сигаретном дыму, монотонным гулом споров разговоров местных завсегдатаев и ритмичным постукиванием диска музыки из динамиков музыкального центра. В целом, вполне пристойно, но надо иметь определенное настроение. Последним пунктом Алькатура у заезжего туриста станет ресторан «Лагуна Клуб». Нельзя сказать, что это место пользуется особой популярностью среди настоящей элиты, у которой где-то в городе имеется более престижное заведение, спрятанное подальше от берега и закрытое для посторонних. Однако «Лагуна» – единственное заведение на набережной, которое может похвастать фейс-контролем и наличием вышибалы у двери, что само по себе престижно. Возможно, благодаря наличию собственной охраны, местные блюстители порядка обходят «Лагуну» стороной. Городские патрульные предпочитают контролировать другие объекты, оставляя самое престижное заведение на берегу в покое. По городу иногда проезжают вояки, но такие места их тоже не интересуют. Бойцы контролируют три объекта: крепость, участок портового хозяйства и горную гидроэлектростанцию на реке. Хозяин клуба, некий Апслени, имя которого мне почему-то сразу показалось смутно знакомым, с полчаса ломал голову, пытаясь вспомнить, где я его встречал раньше, но память упорно отказывалась выдать искомое. Если вам когда-нибудь доведется оказаться в Дадже субботним вечером и зайти в «Лагуну», вы запросто сможете увидеть этого примечательного мужчину за барной стойкой, собственноручно смешивающего коктейли. Однако не обманитесь его умением трясти шейкером, он вовсе не бармен, а владелец всего заведения. Когда к вечеру посетителей становится слишком много, Слени приходится помогать персоналу, обеспечивая бесперебойное снабжение гостей незатейливыми коктейлями и прочими горячительными напитками. Стоять спиной к стене возле служебного входа, строго и даже ревниво наблюдая за происходящим и заставляя клиентов нервничать, как это порой бывает, он не собирается. Сейчас Слени расположился не по ту сторону барной стойки, где смешивают и наливают, а там, где пьют, плачут и смеются, хвастаются, ворчат и жалуются на нелегкую жизнь и злодейку судьбу. Сидит на подхвате у самого края барной стойки, практически в углу, из которого удобно наблюдать за всем залом, не мешая посетителям. А я рядом, возле забронированного столика на троих с соответствующей табличкой. Выглядит обследование весьма внушительно. Большая бритая голова, длинные усы, закрученные в кольца, и фигура, напоминающая мощного циркового атлета, все это создает образ невозмутимого мужчины, привыкшего всегда быть на высоте, уверенного в себе и своих силах. С ним я уже неплохо знаком, и потому могу говорить по-свойски. Можно сказать, что мне повезло. Уже при первом визите сюда удалось оказать владельцу маленькую услугу. Просто услышал, что его Виллис не хочет заводиться, хотя все там вроде бы нормально. Ну, это как всегда. Предложив помощь, проблему я решил быстро, запустив двигатель минут через 15. Вот и все, теперь я хороший человек и VIP-клиент. Полезно оказаться на платформе инженером-механиком, рекомендую. Устроившись возле столика, я не спешил делать заказ, отлично зная, что он неизбежно будет откорректирован Селезневой. Ничего, готовит здесь быстро. Хотя народу уже почти полный зал, и еще подходит. Хорошо, что я пришел загодя. В широко открытом окне за палисадником пламенел величественный закат, поднимающий к небесам всю красоту и сияние отражающейся воды бухты Додж-Сити. Вечерний морской воздух медленно смешивался с горной прохладой, которую приближающаяся ночь несла с гор к раскалившемуся за день берегу остывающему берегу. В зале тихо зазвучала легкая джазовая музыка и мягкий рок. Музыкантов было трое. Первый, сидя на высоком стуле, с профессиональной непринужденностью перебирал струны электроакустической гитары, второй не менее виртуозно играл на басу. Третий, самый молодой участник ресторанной группы, изредка посматривая в сторону хромированного пюпитра с алюминиевой рамкой, деликатно демонстрировал залу возможности небольшого синтезатора с драм-машинкой. Парни играли превосходно, с таким мастерством, что я в очередной раз удивился, насколько разных людей заносит на платформу, вплоть до лауреатов престижных премий и победителей международных музыкальных конкурсов. Затем на крошечную сцену вышла рыженькая девушка, точнее, девчонка лет 14 с необычным, очень стильным тембром чуть охрипшего ангела, лишний раз показывая, что наиболее сложным и богатым музыкальным инструментом является человеческий голос. Она была похожа на французскую шансонетку из старых кинофильмов. Да что там, у нас везде старый кинофильм. В перерывах между песнями девушка отпивала из стакана апельсиновый сок, изредка поднимая глаза и без улыбки обводя ими зал, в то время как чувак, сидевший за Ямахой в расстегнутом кожаном жилете, молча смотрел на нее печальными глазами. Вот так, несчастливая любовь. Может, Появление перспективного молодого человека с мотоциклом ее взбодрит, затем она пела снова. Басист и чувак на синте подхватывали мотив, то вместе, то по очереди, ловко вплетались в общую гармонию, иногда в унисон, а иногда в терцию. Хозяин находился в хорошем настроении, и беседа с новым человеком в Додж-Сити, да еще и русским, увлекала его ничуть не меньше, чем меня. Мы неторопливо выпивали на пару. Я смаковал свой легкий коктейль, не желая нагружаться раньше времени, а хозяин маленькими глотками пил чистую текилу, аккуратно макая крошечную рюмку после каждой порции сначала в половинку лимона, а потом в морскую соль. Вкусно пьет, собака. Ну, подожди, придут наши. Я правильно сделал, что перед этим хорошо пообедал, еще и здесь заправлюсь. Отвлекись от выпивки, Макс. Сейчас наша красотка Лизи споет самую старую и самую известную песню нашего заведения, обратил мое внимание Апслени. Они уже года три исполняют этот хит каждую субботу. Могу утверждать, что это музыкальный амулет Додж-Сити с реальной историей. Так оно и вышло. Особенно круто зашла третья песня, рыбацкая баллада в английском или шотландском стиле, романтичная, хотя и с хэппи-эндом, но все равно грустная и тягучая. Судя по бурной реакции зала, история, описываемая в ней, действительно происходила, она близка, понятна и хорошо знакома большинству из присутствующих. Эй, Ронни, кружки наполни, выпьем и песню споем, пусть Додж навеки запомнит парочку славных имен. Ушел как-то в море Роберто Гарсия, за рыбой, на промысел древний, он брата отправиться с ним попросил, а тот был товарищем верным. Остался их дом далеко позади, и солнце клонилось к закату. Вдруг крикнул Роберто: «Энрике, гляди, корабль английских пиратов. Хотели пираты на судно напасть, с лекарством из города Нома, чтоб тысяча жителей Доджа спаслась, отпор дав проклятию чумному». И тотчас же братья на весла легли, стремясь судно первыми встретить. Энрике и брат что есть мочи гребли, боясь, что их могут заметить. Спасли они судно, и город спасли, и сделали это красиво. Сквозь годы мы их имена пронесли. Энрике, Роберто Гарсия. Здесь и далее стихи Анны Денисовой. Совсем еще девчонка. Ну и что она тут делает? Излишне громко спросил я, внезапно пробуждаясь от потока ассоциаций. Поет, дуралей, что же еще? Проворчал сбоку один из наиболее близко сидящих к нам посетителей. Это же наша любимая Лизи. И ее очень уважает здешний народ. Но, нахмурился Слени. И непрошенный комментатор сразу поднял вверх ладони. Поет она, вне всякого сомнения, прекрасно. Но возраст, о каких годах ты говоришь, Ап? С недоумением спросил я уже тише. Тут все просто, первым начал исполнять эту песню ее отец, он же ее и сочинил. И что с ним стало? Спился, без особых эмоций и даже безразлично пожал плечами Слени. Такое частенько случается с кабацкими музыкантами. Да вот и еще одна грустная история. Все это интересно, конечно, но где же мои? Я посмотрел на часы. Неужели в ресторан нужно собираться битый час? Ладно, пока поболтаем, это полезное занятие. В этом уютном ресторанчике у моря все шло своим чередом. Посетители вели себя спокойно, хозяин лишь однажды отошел, чтобы решить какое-то мелкое недоразумение. Наша беседа текла плавно и неспешно, словно морской бриз. Я неторопливо рассказывал новому приятелю, который уже успел немного расслабиться, о том, какой непростой путь мы проделали до этого места. А он, в свою очередь, делился последними новостями из Батл-Крика, того самого условно-нейтрального городка, который постоянно переходит из рук в руки, как свадебная малиновка из кинофильма, и где люди гораздо лучше осведомлены о реальном положении дел. Но мне было интересно и другое. Как я понял, с пиратами успешно справляются. Кадет Экер говорил, что у вас уже организована полноценная береговая охрана. Хозяин лагуны кивнул. Целый флот. Правда, легкий, если не считать корвет флота «Монитор». Ты его видел? Он стоит в бухте. Дружище, в бухте его нет. Сейчас там вообще нет крупных кораблей, улыбнулся я. Нет, давненько я не выходил на набережную, давненько. Значит, «Монитор» опять ушел в патруль на новом направлении, к берегам возле корпус Кристи, нашей колонии на южном материке. Информация секретная, но весь город это знает, слухом жить не запретишь, ухмыльнулся Апслени. Вижу, заботу Цестгуард хватает. Еще бы, месяц назад парни в морском бою спалили катер турецких контрабандистов, которые застрелили деревенского рыбака, как нежелательного свидетеля, а потом вытащили из воды парочку негодяев. И знаешь, что мы с такими делаем? Что? Поежился я, примерно представляя ответ. Их вздернули прямо на набережной, вот тут они и раскачивались на ветру. Он небрежно махнул рукой в сторону широкого подоконника, где я совсем недавно любовался закатом. А во, но в песне поется о британских пиратах. Неужели это реальная история? Они действительно захватывали ваши лодки и нападали на береговые деревни? Ахо, думаю, что эти чертовы островитяне до сих пор шляются где-то поблизости, хотя на причалах люди поговаривают, что сейчас негодяи начали присматриваться к южному материку. До этого нас беспокоили турки, а сейчас они чуть ли не каждый месяц привозят морем свои товары, продолжал мой собеседник, едва сдерживаясь. Но верить Стамбулу нельзя, потому что эти сукины дети в любой момент могут сговориться с иранцами, и тогда нам точно придется туго. Еще в самом начале, когда людей в Дадже было совсем мало, турки пытались захватить форт Диксон. Тогда-то мы и поставили бревенчатую крепость прямо у дороги. Но турки быстро опомнились. Мы обрадовались, но тут появились эти гребаные английские пираты. Их нападение чудом удалось отбить. Как дали из пушек? Да, я только что слышал песню, где про это сказано. Но какого черта осаждать Додж-Сити? Искренне удивился я. Они что, думают, что смогут удержать такой огромный город? Шантаж и выкуп. Отрезал обслени, нервно приглаживая усы. Эти морские бандиты рассчитывали, что ребята из Вашингтона, которые очень далеко отсюда, легко отдадут им кучу ценного барахла на морском берегу, лишь бы они свалили как можно быстрее, оставив заложников на месте. Веселые времена были, ничего не скажешь. Но чтобы англичане... Ты удивлен? Представь, как мы все были ошарашены. В Дадже поначалу никто не мог толком объяснить, почему эти придурки решили пойти по скользкому пути. Но я думаю, что у них там, в своем анклаве, случилась какая-то жесть, власть развалилась, и эти чопорные поедатели мерзких пудингов стали настоящими флебустьерами, занявшись ровно тем, чем занимались всегда. Никакой другой причины не вижу. Так что наши республиканцы абсолютно правы, за англичанами нужно следить в оба глаза и спуску не давать, сразу из пушек. Как-то странно, все еще сомневался я. Британцы всегда были вашими надежными союзниками, можно сказать, младшими братьями. Братьями, ты сказал, братьями, я не ослышался, да еще и меньшими. Скажу тебе по секрету, дорогой Макс, что любая нация, кроме английской, для англичан, очевидно и однозначно низшая. К нам, американцам, они относятся, как к деревенским выскочкам и хулиганам, юнцам без всякого почтения к старым островным пердунам и генетически склонным к авантюризму. Все время завидуют. Они постоянно стебутся и терпеть не могут шотландцев и ирландцев, презирают французов и поляков, немцев вообще на дух не переваривают. Итальянцев и аргентинцев считают полными деградантами. Про всяких там индусов, китайцев и корейцев, думаю, вообще не стоит говорить, их они не то, что за второй сорт людей, а вообще за людей не считают. Туркам, кстати, от них тоже достается. Особенно страдают небольшие рыбацкие деревеньки. Он пару раз глубоко затянулся фабричной сигаретой и добавил: вот вы, русские, это те, кого они очень сильно боятся и остро ненавидят, что, на фоне отношения к остальным нациям, практически равноценно уважению. Тут вам повезло, ха-ха. А нам надо быть наготове и при оружии. Вот смотри, что я вчера приобрел. На стол лег большущий револьвер, при виде которого мое сердце затрепетало. «Возьму?» – тихо спросил я. «Конечно, дружище, но держи подальше от глаз публики, понял, вниз опущу». «Ух, ты!» Я всегда был фанатом этих чумовых историй про Дикий Запад, и до сих пор люблю их всей душой. Всегда был ярым поклонником вестернов и остаюсь им до сих пор, хотя, что-то тут вскоре наверняка изменится, да. С малых лет засматривался такими шоу и фильмами, как «Пхери Флиман», «Пхегат», «Пхебатан», «Пхеуглы», «Тампстани» и «3-10 Тойюма», они оставили неизгладимый след в моей памяти. Так что я хорошо знаком с тем, что такое ковбойские револьверы, винтовки со скобой Генри и пушки возниц дилижансов. По сути, это было единственное оружие, которое меня занимало. И даже таежно-охотничья зрелость не смогла это изменить. Однако подержать в руках или хотя бы посмотреть на все это оружие в руках из-за заградительных, по сути, принципов нашего чудовищного оружейного законодательства я никак не мог, в кино ходи, мальчик. Но сейчас передо мной лежал настоящий шедевр, один из тех легендарных револьверов, которые оставили заметный след в истории, Солт Сингли Ацтион Армы, тот самый пиацемахер, миротворец, образ которого первым приходит на ум, когда речь заходит о ковбойском огнестреле. Этот шестизарядный зверь появился благодаря стараниям мистера Кольта, который очень хотел заполучить контрактные денежки от армии США. Револьвер прошел свои первые испытания в 1872 году и быстро стал любимым оружием военных, а потом и местных шерифов, которые были куда более профессиональными стрелками, чем ковбой, которым, чаще всего, при работе оружия и не было нужно. Они ухаживали за скотом, гоняли его на пастбище и чинили заборы. Многие города объявлялись свободными от огнестрельного оружия, и при въезде через главные ворота путник был обязан сдать свой револьвер или что там у него с собой есть. Ну и напоследок, красавчик-миротворец стоил немало, поэтому далеко не каждый ковбойский человек мог себе позволить такую игрушку, хотя в кино это показывают иначе, у каждого второго. Конструкция Цолцаа стала револьверным стандартом эпохи. Ударно-спусковой механизм одинарного действия, шторка для заряжания барабана, шомпол выбрасывателей мушка – все было продумано до мелочей. Даже сегодня, спустя столько лет, миротворец остается популярным среди стрелков и коллекционеров. Время от времени Цолт выпускает новые версии старого доброго револьвера, и за него по-прежнему сдерут приличную сумму. Хлопнули входные двери, и почти сразу меж отдернутых штор возникли две фигуры. Бернадино предстал перед публикой, слава богу, без хулиганской кепки, но все в той же черной байкерской косухе с широкими серебристыми молниями, правда, вычищенной до состояния новизны, а вот Селезнева. Для празднования Екатерина Свет Матвеевна выбрала умопомрачительное коктейльное платье в обтяжку глубокого темно-красного цвета, и ни единого украшения, только клатч в руке. «Твои?» – негромко спросил Апслени. Я кивнул. После сегодняшнего визита к губернатору ее превосходительства – госпожа посол России и Русского Союза в Южных Американских Штатах Селезнева Екатерина Матвеевна. Черт, весьма необычно отреагировал владелец ресторана «Лагуна Клуб». После чего Слени резко отвернулся, вытащил откуда-то зеркальце и быстро привел шикарные усы в порядок. «Санчес, Хлея, подите сюда». Оглядевшись по сторонам, парочка наконец-то увидела меня, невзрачного, и двинулась между столиками. «Какая женщина! Посол, чтоб я лопнул! Макс, пообещай мне, что мы заключим договор на обслуживание обедами вашего посольства». Ответить не успеет, потому что в шествии важной персоны возникла заминка. Какой-то черт, сидящий за ближним к проходу столиком, что-то сказал Екатерине, оборачиваясь к быкающим дружкам, а потом дернул за полу платья. Я не слышал, что ему сказал Дина, но зато увидел, как сынуля с завидной резкостью воткнул ему в нос костяшки пальцев. Наглец отшатнулся, хватаясь ладонями за лицо, и заревел выпоротым эфиопским ослом. Далее я что-то успевал различать уже в полете, перепрыгивая через столик ровно так же, как через моторный отсек Пазика по команде Кости Кастета. С грохотом упали первые опрокинутые стулья, а напротив Дина встали три здоровых бугая, один из которых безуспешно пытался остановить хлынувшую кровь. Тем не менее, вся компания была серьезно заряжена на горячую драку. Рядом матерился ушибленный отброшенным стулом ни в чем не виноватый посетитель, все старательно наливаясь яростью. На земле виднелись пятна крови. Напротив тройки красовался одинокий Дина. Он стоял неподвижно, пристально отслеживая движение каждого. Лишь тонкая мягкая кожа косухи переливалась в такт движением оскалившегося молодого леопарда. Опасные, гады, здоровые накачанные лбы, все выше сына на голову, агрессивные опытные бойцы, сразу видно. Плечом отстранив временно нетрудоспособного задиру, напротив Дина, пританцовывая, вышел самый молодой из противников, сразу демонстрируя хорошую пластику движения и поигрывая крепкими кулаками. Третий, самый здоровенный, шагнул в сторону, освобождая место для размаха. Я прыжком подлетел к нему и со всей отцовской яростью, словно волк, желающий, во что бы то ни стало добраться до оленьего горла ради пропитания семьи, со всего размаха локтевым ударом буквально снес его на пол, сразу же отпрыгивая в бок. Уха, сука! Хороший, мощный хук молодого танцора кувалдой пролетел мимо. Чуть не убил. Дина тут же вмазал ему ногой под колено, но не слишком сильно, массы не хватает сынули, кормлю плохо. Все трое собрались, схватка перешла в следующую, самую плохую стадию. Они достали чудовищного размера ножи Бауи, больше похожие на английские фальшионы. Вышибало, говорите? Мало того, что этот таинственный мудак болтается неизвестно где, он еще и пускает в заведение с такими адскими железками. Проклятие. Я быстро сунул руку под мышку, но Вальтер достать не успел. Бабах, громыхнуло на всю лагуну, аж уши заложило. Все оглянулись. Апслени стоял на сцене с миротворцем в правой руке, в то время как левая согнулась над курком, готовая снова провернуть барабан. «Эй, негодяй из севера, замрите на месте, иначе я каждому сделаю третью ноздрю». Все вокруг замерло в стоп-кадре. Дина стоял с вытянутой рукой, и когда успел выхватить пистолет, красавчик, а рядом с решительным лицом готового на все человека замерла Екатерина Свет Матвеевна, которая тоже крепко держала в руке Дерринджер. Вот только мой мальчик гуманно целился в лоб, а Селезнева, чуть ниже живота противника напротив. Я быстро глянул на лица публики. Мужчины, женщины и даже немногочисленные дети с огромным интересом наблюдали за ярким зрелищем. Из боковой дверцы под руководством женщины-шеф-повара вышли работники кухни с тяжеленными черпаками в руках. Музыканты привстали, отодвинув инструменты.